Глава 7. В магазине «Всё для младенцев» гигантского универмага Хагера он казался таким же инородным телом, как булыжник в гостиной. На нём были джинсы, рабочие ботинки с кожаными шнурками, фланелевая рубашка и чёрный кожаный ремень с пряжкой, сдвинутой влево. На удачу. На этот раз он вспомнил про кепку, ту самую, с наушниками, и теперь держал её в руке. Стоял он посреди преимущественно розовой комнаты, залитой ярким светом. Посмотрел налево и увидел столики для пеленания. Посмотрел направо — коляски. У него создалось полное ощущение, что он приземлился на планете младенцев. Вокруг ходили женщины. Одни с большими животами, другие с маленькими детьми. Большинство детей плакало, и все женщины настороженно поглядывали на Блейза, будто тот мог в любой момент озвереть и начать крушить планету младенцев, разбрасывая разорванные одеяла и плюшевых медвежат со вспоротыми животами. Подошла продавщица, чему Блейз очень обрадовался. Он не решался к кому-либо обратиться. Знал, когда люди боятся, и понимал, что ему здесь не место. Он, конечно, был туп, но не настолько. Продавщица спросила, не требуется ли ему помощь. Блейз ответил, что требуется. Он не мог подумать обо всём, что хотел купить, как ни старался. Вот и решил воспользоваться тем единственным средством, которое было в его распоряжении. Обмануть. «Я уезжал из штата». Он обнажил зубы в улыбке, которая испугала бы и кугуара, но продавщица храбро улыбнулась в ответ. Её макушка едва доставала до середины его грудной клетки. «И только что узнал, что жена брата родила, пока я отсутствовал, видите ли. Вот я и хочу купить мальчику, младенцу, всё необходимое, что ему нужно». Продавщица просияла. «Понимаю, какой вы щедрый и какой заботливый. А что конкретно вы хотите купить?» «Я не знаю. Я ничего не знаю о младенцах». «А сколько вашему племяннику?» «Кому?» «Сыну жены вашего брата». «А, понял. 6 месяцев». «Это хорошо». Её глаза сверкнули. «А как его зовут?» На мгновение вопрос поставил Блейза в тупик. Потом он пробормотал: «Джордж». «Прекрасное имя. Греческое. Означает «работающий на земле». «Да? Ну, до этого ещё далеко». Продавщица продолжала улыбаться. «Конечно. Ладно. А что у неё уже есть?» К этому вопросу Блейз подготовился. «То, что есть, хорошим не назовёшь. С деньгами у них туго». «Понимаю. То есть вы хотите начать с самого начала?» «Да, вы всё правильно поняли». «Как вы щедры. Что ж, начинать надо с дальнего конца авеню Пуха, с кроватной опушки. У нас есть отличные деревянные кроватки». Блейза потрясло, как много всего необходимо одному крохотному человеческому существу. Он-то полагал, что взял хорошие деньги в семейном магазине, но планету младенцев покинул с практически пустым бумажником. Он купил кроватку «Страна грёз», люльку, высокий стульчик «Счастливый гиппо», складной столик для пеленания, пластмассовую ванночку, 8 ночных рубашек, 8 резиновых трусов, 8 нижних рубашек с застёжками, принцип действия которых никак не мог понять, 3 простыни, больше похожие на столовые салфетки, 3 одеяла, валики для кроватки, чтобы младенец, начав крутиться, не ударился головой о прутья решётки, свитер, шапочку, сапожки, красные туфельки с колокольчиками на язычках, 2 штанишек в тон рубашкам, 4 пары носков, которые не налезали на его палец, набор бутылочек, сосок, клеёнок. Пластиковые подкладки выглядели точь-в-точь, как мешочки, в которых Джордж покупал травку. Ящик какой-то смеси, которая называлась «Симилак», ящик баночек с фруктовым пюре «Junior Fruits», ящик баночек «Junior Dinner», ящик баночек «Junior Dessert» и 1 набор посуды с синим гномиком Смурфом и другими героями этого мультсериала. Вкус у младенческой еды был отвратительный. Он попробовал ее по приезде домой. По мере того, как свертки с покупками громоздились все выше в углу магазина, взгляды застенчивых молодых мамаш становились дольше и раздумчивее. Происходящее стало событием, отложившимся в памяти. Здоровенный мужчина в одежде дровосека ходит за миниатюрной продавщицей от одного прилавка к другому, внимательно слушает, потом покупает все то, что она предлагает ему купить. Продавщицу звали Нэнси Молдоу. Она получала процент от проданных товаров, и с каждой новой покупкой Блейза в ее глазах прибавлялось блеска. Наконец она пробила общую сумму, и когда Блейз отсчитывал деньги, Нэнси Молдоу выдала ему 4 упаковки памперсов. «Вы закрыли мне день», — сказала она. «Более того, вы сделали мне карьеру в торговле товарами для младенцев». «Благодарю вас, мэм», — Блейз очень обрадовался памперсам. Про подгузники он напрочь забыл. Когда он загружал 2 тележки покупками, на одну грузчик положил упакованные в картон высокий стульчик и детскую кроватку. Нэнси Молдоу крикнула. «Обязательно привезите этого молодого человека, чтобы мы его сфотографировали». «Да, мэм», — пробормотал Блейз. Почему-то ему вспомнилось, как его в первый раз фотографировали в полиции, и коп говорил: «А теперь повернись боком и снова согни колени, воришка». «Господи, да кто вырастил тебя таким большим?» «Фотография будет подарком от Хагера». «Да, мэм». «Много покупок», — отметил грузчик, парень лет 20, у которого только-только начали проходить юношеские угри и с маленьким красным галстуком-бабочкой. «А где стоит ваш автомобиль?» «В конце стоянки», — ответил Блейз. И последовал за грузчиком, который вызвался довести одну из тележек, а потом пожаловался, как трудно ее катить по утрамбованному снегу. «Здесь солью снег не посыпают, поэтому он забивает колеса. А потом эти чёртовы тележки начинают скользить и могут крепко вдарить по лодыжке, если ты вдруг отвлекся. Очень крепко. Я не жалуюсь, но...» «Тогда что ты делаешь, приятель?» Блейз буквально услышал вопрос Джорджа. «Жрёшь кошачью еду из собачьей миски?» «Вот он», — указал Блейз. «Мой». «Да, понятно. А что вы хотите положить в багажник? Стульчик, кроватку или и то, и другое?» Блейз внезапно вспомнил, что у него нет ключа от багажника. «Давай положим все на заднее сиденье». У грузчика широко раскрылись глаза. «Я не думаю, что уместится. Более того, я уверен, что мы можем использовать и переднее. Поставим картонную коробку с кроваткой на пол перед ним. Сиденье я отодвину как можно дальше». «А почему не в багажник? Так же будет проще». У Блейза возникла мысль сослаться на то, что багажник уже забит другими вещами. Но врать не хотелось. Одна ложь неминуемо вела к другой. И скоро ты словно путешествовал по незнакомым дорогам, где так легко заплутать. «Я всегда держусь правды, если есть такая возможность», — любил говорить Джордж. «Всё ближе к дому». Вот и Блейз решил соврать по минимуму. «Я потерял ключи от автомобиля. И пока не найду их, у меня есть только этот». «Ага». Грузчик посмотрел на Блейза как на тупицу, но тот не смутился. Так на него смотрели и раньше. «Облом!» В итоге они уместили в кабину все. Конечно, им пришлось проявить смекалку, и свободного места осталось немного, но они справились. Когда Блейз, сев за руль, посмотрел в зеркало заднего обзора, он даже увидел часть мира за окном. Остальное отсекала картонная коробка с высоким стульчиком. «Хороший автомобиль», — заметил грузчик. «Старый, но хороший». «Точно», — кивнул Блейз и добавил фразу, которую иногда произносил Джордж. «Ушел из чартов, но не из наших сердец». После чего задался вопросом. «Может, грузчик чего-то ждет? «Вроде бы ждал». «А какая у него коробка передач? 302-я?» 342-я, автоматически ответил Блейз. Грузчик кивнул, продолжая стоять. С заднего сиденья Форда Джордж, места там для него не было, но как-то ему удалось разместиться, подал голос. «Если ты не хочешь, чтобы он простоял здесь до скончания веков, дай ему на чай и избавься от него». «Чаевые? Да, конечно». Блейз вытащил бумажник, посмотрел на оставшиеся купюры, с неохотой достал пятерку. Дал ее грузчику. Пятерка мгновенно исчезла. «Счастливого пути! Счастье твори и добро приноси!» «Само собой», — ответил Блейз. Сел в форт, завел двигатель, грузчик покатил тележки к магазину. На полпути остановился, посмотрел на Блейза. Блейзу этот взгляд не понравился. Запоминающий взгляд. «Мне следовало побыстрее дать ему чаевые, так, Джордж?» Джордж не ответил. Дома он загнал форт в сарай и перенес все покупки в дом. Собрал детскую кроватку в спальне, рядом поставил столик для пеленания. Читать инструкции необходимости не было. Он только смотрел на картинки на коробках, а руки делали остальное. Люлька отправилась на кухню, поближе к дровяной плите, но не очень близко. Остальное он сложил в стенной шкаф в спальне, чтобы не лежало на виду. Когда он с этим покончил, в спальне что-то изменилось, и речь шла не о вновь появившейся мебели. Добавилось что-то еще. Изменилась атмосфера, будто освободили призрака, позволили свободно здесь разгуливать. Причем не призрака человека, который когда-то покинул эту комнату, умер и ушел навсегда. Нет. Призрака того, кому еще только предстояло сюда прийти. Вот Блейзу и стало как-то не по себе.